Глава 7. Проблема добра и зла. Вопрос о добре и зле всегда занимал умы душ, ищущих правды, всегда побуждал пытливое человеческое сознание к стремлению разрешить этот трудноразрешимый вопрос в том или ином смысле. Многих интересовали, как и интересуют и теперь, вопросы: каким образом появилось зло в мире? Кто первый положил начало появлению зла? Есть ли зло необходимая и неотъемлемая часть человеческого существования? И если это так, то каким образом благая творящая сила, создавая мир и человека, могла создать зло? Так как понятие о высшей силе или о Боге в представлении человека не вяжется с понятием зла, то весьма естественно, что последний вопрос для незнающего человека является весьма опасным соблазном для всякого рода неправильных и ложных умозаключений и выводов. Большинство современных христиан, ссылаясь на неправильно понятое и неверно истолкованное известное библейское сказание о грехопадении первых людей в раю, до сих пор наивно верит в то, что зло началось на земле с того, что змей соблазнил Еву, а Ева соблазнила Адама, отчего получился грех, иначе говоря, зло. Это наивное верование и примитивное представление о возникновении на земле зла имеет мало общего с истинной причиной существования зла на земле. Для того, чтобы правильно подойти к разрешению этого вопроса, необходимо обратиться к основам мироздания. Причина возникновения зла лежит в двойственности всего сущего. Как уже не раз говорилось в настоящем труде, основное условие существования феноменального мира есть бесконечное разнообразие сочетаний двух извечных начал мироздания – духа и материи. Творчество для своего проявления требует наличия двух начал. Поэтому мироздание начинается с того, что пребывающая в хаотическом состоянии первичная субстанция или духа-материя разделяется на дух и на материю. И творящие силы космоса из андрогинного состояния становятся однополыми божествами мужского и женского начала. Из этой основной двойственности проистекает двойственность или биполярность всего мироздания. Все существа, все явления, все понятия и все вещи – это бинары, обладающие двумя полюсами одной и той же силы и одного и того же явления. Как мы назовем эти полюсы мужским и женским, или положительным и отрицательным, или активным и пассивным, или духом и материей, или добром и злом, или светом и тьмой, или истиной и ложью, это безразлично. Необходимо лишь, чтобы всякое понятие имело противоположение, ибо лишь из составления этих крайних понятий рождается истинное понятие. Это есть великий закон антиномий по Канту и бинар в эзотерической традиции. Цитата. «Каждое человеческое представление, образ, мысль или идея, есть следствие противопоставления некоторых других представлений, образов, мыслей или идей. В силу этого никакой фактор мироздания сам по себе, как вещь в себе, в кавычках, непостижим, и все представления о нем слагаются из тех взаимоотношений, которые он имеет с другими, гармонирующими с ним по природе, но разнящимися по степени интенсивности и направлению качеств. Так в Коране говорится: мы создали вещи попарно. Это значит, что в природе каждого существа обнаруживаются два противоположных начала – свет и тьма, холод и жар, добро и зло, активное начало мужское и пассивное женское. Человеческий разум по самому существу своему способен воспринимать лишь разности явлений, но не их действительную сущность. Каждое сложное представление есть комплекс простых представлений, порождаемых противопоставлениями. Два простых представления, противопоставляемые друг другу, и этим взаимно утверждающиеся, представляют собой элементарную систему, которая носит название «бинар». «Бинар» есть относительная форма мышления, проистекающая из свойств человеческого разума, но являющаяся для него единственным, а следовательно и абсолютным путем постижения многообразных явлений мироздания. Человеческий разум постигает и может постигать мир только в бинарах, и мир этот есть для него лишь их общий комплекс. Евангелие не говорит одному «да», другому «нет», но одному и тому же «и да», и «нет». На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях, держится Евангелие, как птица на крыльях. Шмаков, Священная книга Тота.